Нависшая опасность сразу сделала Окаджадо трезвым, мудрым и осторожным. До сих пор он не нуждался ни в трезвости, ни в мудрости. Ему даже нравилось, что мать по три раза повторяет одно и то же. «А как же!» — говорил про себя Окаджадо. «Разве это такое простое дело — проникнуть к царю в сознание? Да мать на то и мать, чтобы думать за сына!» Впрочем, Цуцу ему не в чем было упрекнуть. Цуца была женщина, что надо. Опасность она чуяла безошибочно и заблаговременно. Ведь и сегодня никто иной, как она, велела ему подойти к окну. И счастье, что велела подойти. А то ведь ему самому и в голову не пришло бы выглянуть наружу. Так надоело и опротивило здесь все его царственному сознанию. Впрочем, он хотел лишь, чтобы его единственная и вечная супруга увидела, как трудно ему приходится, и сказала хотя бы в душе: «Ах, как устал мой супруг!» А куры и впрямь решили, что с ним можно теперь не считаться, и раскудахтались: «Пришла нам воля, настал наш час!» И захлопали крыльями, взлетая на изгородь, и запакостили своим зловонным пухом всю страну. Даже дворец стал похож на курятник. Даже сюда проникли куриные вши и куриный пух. Но плох был бы Окаджадо, если бы не сумел управиться с курами. Да и невелика хитрость с ними управиться. Достаточно схватить курицу, зажать ее голову под мышкой и своей рукой общипать перья на крыльях. Отросшие по небрежности птичницы до такой длины, что глупая домашняя птица вообразила себя кречетом или соколом и вздумала летать. «Вовремя напомнила мне моя мать о курах», — подумал Окаджадо и решил немедленно приступить к делу. В первую очередь следовало наказать внука Конюшева. Внук Конюшева имел неоспоримое право на первенство, прежде всего потому, что учился летать на глазах у самого царя. А кроме того, он был тут же недалеко, и схватить его не стоило никакого труда. Да и до других преступников легче всего было добраться через него. Окаджадо, недолго думая, приказал вбить в главном дворе 4 колышка, растянуть между ними внука Конюшева вместе с его крыльями и бить плетьми до тех пор, пока он не поймет раз и навсегда, что он такое. Конюхово отродье, цыпленок, вылупившийся среди навоза, а не вольная птица. Свист плетей и ребячьи вопли разлились по всему городу потоками кипящей смолы. Город вдруг затих, замер, весь обратился вслух, в надежде, что все это ему лишь послышалось. Но с каждым взмахом свистящей плети вылетали из ограды наружу клочья мяса и брызги крови вопящего истязуемого ребенка. Прямо в лицо горожанам били эти горячие брызги, сыпались эти частицы истерзанной плоти. А когда из ограды вылетели кусочки изодранных крыльев, все поняли, в чем дело. Дворец остерегал горожан, грозился поначалу издалека. Но если ванцы вовремя не одумаются, предупреждал дворец, то и плетям не трудно ведь перебраться через ограду. Все бросились искать своих детей. Каждый представил себе своего ребенка, лежащим под плетьми. В ту ночь Ване никто, кроме детей, не сомкнул глаз. «Сердце предвещает мне недобрая жена», — говорили, вздыхая мужчины. И у женщин не находилось слов, чтобы их успокоить. Одни только ребятишки ни во что не ставили угроз дворца. Наутро город наполнился крылатыми детьми. Из чего только не мастерили они крылья. Платья, платки, косынки исчезали из сундуков, словно унесенные ветром. Пустели узлы, набитые копившимися в течение долгих месяцев для подушек, пухом и перьями. И по-прежнему развивался над дворцовым окном черный лоскут. Дети носились гиканьем по улицам, словно эти истошные крики могли помочь им подняться над землей, взлететь в поднебесье на своих неуклюжих крыльях. Тщетны были уговоры, просьбы, предостережения старших. Отчаянные вопли выпоротого сверстника только подзадоривали детей, придавали им смелости. Это была уже не простая забава, а лихая игра, затеянная кому-то наперекор. И поэтому взрослые не удивились, когда внезапно из-за каждого угла вылетели воины Окаджадо и напустились плетьми и бичами на детей. К свисту плетей присоединились плач и визг избиваемых ребятишек, и леденящий душу многоголосый вой навис над всем городом. Родители пытались защитить своих сыновей, закрыть их собой. При виде свирепы этой расправы сердца у них обливались кровью. Но они не были до конца убеждены в невиновности избиваемых. «Оставьте их, мы сами их накажем», — молили они воинов Окаджадо. Но остановить избиение было уже невозможно. А маленькие преступники корчились на земле, не в силах подняться от боли, и, поспешно переваливаясь друг через друга, расползались в разные стороны, забивались в расселины стен, прятались за камнями. Но и там доставал их злобно свистящий бич и оставлял все новые и новые кровавые полосы на детских телах, с которых уже свалилась разодранная в клочья одежда. В тяжелом, душном, насыщенном кровью и потом воздухе плавал пух, не опускаясь на землю. Стало смеркаться, и свист плетей стих. В сумраке город принял привычный вид. Чуть позже, чем обычно, зажглись в окнах бледные тусклые огни. Замерцали робко, боязливо, словно и их могли схлестать бичами. Где-то на крыше надрывно, словно осиротевшее дитя, плакала кошка. Посреди улицы сидела собака и выла на луну. Кто-то, выбронивших в сердцах, швырнул в нее камнем. Собака, поджав хвост и скуля, отбежала в тень смоковниц, чьи ветви свешивались из-за каменной ограды. Потом, засверкав внезапно загоревшимися звездами, показалось и небо, а на земле все подернулось зябкой густой ночной синевой. Мрак вздохнул, как живое существо. Из домов же не доносилось ни звука, ни шороха.